Братья и сестры, я буду читать два текста Священного Писания, прочитаю. Первый текст – это Евангелие от Матфея, 14 глава, с 15 стиха буду читать. «Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали, место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтоб они пошли в селение и купили себе пищи. Но Иисус сказал им, не нужно им идти, вы дайте им есть. Они же говорят ему, у нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы. Он сказал, принесите их мне сюда. И велел народу возлечь на траву, и взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу. И ели все и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных. А евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей». Друзья, второй отрывок я прочитаю из Деяний апостолов 11 главы. Я прочитаю с 22 стиха. «Дошел слух о сём до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Ибо он был муж добрый, исполненный Духа Святого и веры, и приложилось довольно народа к Господу». Братья и сестры, мне очень нравится, что в вечернее время вы собрались таким большим количеством. Я ожидал, что будет меньше. И то, что, ну, я бы сказал, как общение немножко задерживается, и, в общем-то, вы спокойно себя ведете, и никто не уходит. У нас обычно, если общение проходит, то обычно минимум 2 дня. И почему 2 дня? Потому что едут люди издалека, очень издалека. Это 200 километров, 250. И поэтому проделать 200 километров, это значит, надо только, чтобы было 2 дня. Хотя я знаю, что здесь есть люди, которые приехали из других штатов, летели самолетами. И я тоже это ценю высоко. Хотя и у нас не всегда так бывает, тоже, как я рассказал. Я был на одном общении молодежном на Дальнем Востоке и беседовал с братьями, которые прилетели с Камчатки. Ну, это далеко, это дорого. Я у них спросил, сколько стоит билет, они говорят, 26 тысяч, это $1000. Ну, я подумал, что они там на Камчатке хорошо зарабатывают. Я сказал, вы, наверное, целый месяц работали. Они сказали, что мы работали 1/2 года, чтобы собрать деньги на билет, чтобы побыть на молодежном общении. Я вижу, что вы любите общаться. У нас тоже есть молодежь много, которые тоже любят общаться, слушать Божье Слово. Друзья, я хочу в проповеди рассмотреть 2 предмета. Это видеть благодать Божью и показать благодать Божью. Я прочитал 2-й отрывок Писания, что Варнава пришел в Антиохию, там, где было пробуждение, образовалась новая церковь. И апостолы послали его, еще одного человека, чтобы они посмотрели, как там дело обстоит. Написано, Варнава, увидев благодать Божию, возрадовался. Друзья, видеть благодать Божью. Что такое благодать? Иногда говорят так, что благодать – это незаслуженный дар. Я понимаю, друзья, что если дар заслуженный, он перестает быть даром. Заслуженный подарок – это не подарок. То есть, иначе, благодать Божия – это все, что нам дает Бог. Потому что, друзья, есть и другая личность, которая нам что-то дает. Но в Библии написано, «Всякое даяние доброе и дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». То есть, все, что сходит с неба, все, что нам дает Бог – это благодать. Некоторые считают, что благодать – это Христос, это Дух Святой, это вечная жизнь. Я понимаю, друзья, что благодать – это все, что мы от Бога получили, начиная от этого пиджака, от завтрака, который мы сегодня принимали. Папа и мама верующие. Вот это дом молитвы, это собрание. Дух Святой и Иисус Христос, и вечная жизнь – это все Божья благодать, которая нисходит свыше, это все нам дает Бог. Только не всегда мы это видим. Часто люди говорят, у меня получилось, мой друг помог, и все. Мы видим внешние обстоятельства часто, и не всегда видим Бога. в обстоятельствах нашей жизни и во всем том, что мы имеем и чем мы пользуемся. Братья и сестры, я хочу вернуться к первому тексту, который я прочитал. Люди, много людей, Иисус Христос, ученики. Ученики Христу говорят, место здесь пустынное, и надо накормить людей. Христос сказал, вы дайте им есть. Братья и сестры, я хочу задать вопрос. Христос знал, что хотел сделать или не знал? Знал. Знал ли Христос, что у учеников ничего нету? Знал. Он сказал, вы дайте им есть. Это шутка или как это объяснить? Вы дайте им есть. Ученики сказали, у нас только 5 хлебов и 2 рыбы. Принесите мне сюда. Я, друзья, чуть-чуть эту историю пояснить хочу немножко. Даже 5 хлебов и 2 рыбы, это не принадлежало ученикам. У них не было ничего. 5 хлебов и 2 рыбы, вы знаете, где они взяли, да? Но они сказали, у нас есть 5 хлебов и 2 рыбы, имея в виду, что в случае необходимости они могут взять. Но что это для такого множества? Принесите мне сюда. Христос взял, преломил, дал ученикам, а не народу, и ели все и насытились. И евших было 5000 человек. Друзья, мой вопрос такой. Кто накормил народ? Христос или ученики? И это будет ответ на вопрос, почему Иисус сказал, вы дайте им есть. Кто накормил людей, Христос или ученики? Если бы кто-то сейчас сказал «ученики», я бы с этим согласился. Или кто-то сказал «Христос», и я тоже с этим согласился. И я знаю, что там было много людей. Кстати, скажу, друзья, людей, конечно же, было больше, чем 5000 человек. Написано «кроме женщин и детей». А это значит, в наших собраниях обычно больше сестер или братьев, как братья и сестры. Ну вот, например, даже я здесь смотрю, что да, у наших собраниях больше сестер. И если там есть дети, то естественно, что мужчин меньше, заметно меньше, чем женщин и детей. И поэтому, если 5000, кроме женщин и детей, я думаю, что там было однозначно больше 10000 людей. И Христос преломил, дал ученикам, а ученики народу. И люди рассуждали, откуда хлеб, откуда рыба. И одни говорили, ученики дали. А другие говорили, Христос дал или накормил. И по-своему все были правы. Я поясню немножко. То есть, те, кто сидели ближе, они видели, что Христос взял и преломил. И было мало, и стало много. Но иногда говорят, что Христос маленькие крошечки вот ломал, ломал, и всем по крошечке, и так сделал, что все насытились. Вот. А 12 коробов, которые потом собрали, говорят, что да, это было не так. Христос преломил, и наелись все. Друзья, те, кто были сзади, они не видели Христа преломляющего. Они видели Филиппа, который поднес хлеб и рыбу. Они видели Матфея, и Фому, и Петра. Были благодарны ученикам, потому что Христос был далеко, и находящиеся сзади не видели, что происходило впереди. Так бывает в наших общениях. Не очень давно было у нас общение, когда собралось около 3000 человек. И те, которые были сзади, они сказали, мы ничего не видели, что там было впереди. Мы только слышали в динамике звук, но мы ничего не видели, что происходило впереди. То есть, братья и сестры, можно находиться на одном и том же общении, увидеть Бога и не увидеть Бога, а увидеть людей. Я немножко поясню. Вот молодежное общение. Мы были день или два, потом мы разъехались, приехали домой. Я не знаю, как у вас. У меня всегда родители спрашивали, ну, как общение? Ну, я рассказываю, общение хорошо прошло. Ну, что там было? Ну, вот это было. Ну, а кто там был? Ну, вот так. Покаяния были? Всегда спрашивают, покаяния, да, покаяния были. Сколько человека? Ну, вот 50. А кто проповедовал? Друзья, после того, когда скажут, сколько покаялось, а кто проповедовал? А почему такой вопрос? Потому что в нас заложено видеть людей больше, чем Бога. Мы видим человека, преломляющего или раздающего. Простите, мы видим человека раздающего часто, но не видим Бога преломляющего, потому что сидим далеко. Видеть Бога, друзья, это зависит от того, насколько близко мы находимся к Нему. А если далеко, то людей увидим, братьев увидим, а Бога нет. А Бога нет. Я что хочу сказать, друзья, что бывает так часто, что два человека были в одном и том же месте, и у них совершенно разные впечатления. Я убежден, что будет так и сегодня, что два человека будут, возможно, идти или ехать и рассуждать. Один скажет: «Все, как всегда, я уже от этого устал». Кто-то, возможно, скажет: «Потерял зря 4 часа, я мог бы иначе». А кто-то будет восхищаться, кто-то слушал, кому-то понравилось, кто-то здесь увидел Божью благодать. Если кто-то покается, наверное, это будет самый счастливый. У него не будет вопросов, Бог или люди, у него будет Бог и только Бог. Поэтому, друзья, конечно же, мы имеем намерение в конце пригласить и к покаянию тоже. И если здесь есть человек, а я думаю, что он есть, который нуждается в личном спасении, который еще не решил самый главный вопрос, а может быть, однажды решил, но потом потерял то, что нашел в церкви, то, что ему подарил Бог, значит, тебе нужно покаяться. Ты старайся слышать, что говорит Бог, старайся здесь увидеть Бога, потому что если позовет, то позовет не Антонюк Николай, а позовет Бог. Гиезий и Елисей, они в одной комнате. Войска сирийские окружили этот дом, и Гиезий беспокоится, он очень сильно переживает, говорит: отец мой, мы окружены. А Елисей ему говорит: а ты не переживай, потому что, ну, у нас тоже есть кому нас защищать. И помолился Елисей Богу, сказал, помните, как он сказал: Господи, открой ему глаза. И Бог открыл глаза Гиезия, и он увидел ангелов, он увидел войско, Божье войско, которые были вокруг дома. То есть, друзья, два человека, один видит, а другой не видит. Они вместе. А почему видит и не видит? Я думаю, что это зависит от человеческого сердца. Расположено ли сердце человека увидеть невидимое, или человек не имеет способность видеть невидимое. Видеть то, что делает Бог в нашей жизни, видеть то, что делает Бог на наших общениях, и слышать то, что говорит Бог. Я вам приведу, друзья, один библейский пример. Это 77-й псалом. Я вам дам пожелание. Вы можете прийти домой и прочитать этот псалом. Автор этого псалма Асаф. Друзья, в этом псалме Асаф повествует о жизни Израиля, о путешествии Израиля по пустыне. Друзья, и вы знаете, и самое распространенное слово в этом псалме – это слово «Он». Это слово «Он». Я однажды проповедовал на этот псалом только на один стих из этого псалма. Там так написано: «Он ударил по камню, и потекла вода». Я проповедовал перед служителями, перед благовестниками. Я прочитал только этот стих. «Он ударил по камню, и потекла вода». И я задаю: «Братья, скажите, кто ударил по камню?» И все единодушно сказали: «Моисей ударил по камню. Взял жезл и ударил, и потекла вода». А потом я попросил прочитать, кто ударил по камню. Там написано: «Он ударил по камню, не Моисей». Он, то есть Бог. Бог ударил по камню, не Моисей. И я, друзья, восхищаюсь видением Асафа. Все единодушно были в том, что ударил Моисей. Я имею в виду современники Моисея. Но были те, которые не видели Моисея. Они видели Бога. Бог ударил по камню, и потекла вода. И поэтому самое центральное слово в 77-м псалме – это «Он». Но «Он» не Моисей, а «Он» в смысле с большой буквы. «Он» – Бог, который все делает в нашей жизни. Даже то, что нам кажется, делаем мы, но если не Бог, мы это не сделаем. Я имею в виду из полезных вещей. И поэтому я очень желаю, братья и сестры, чтобы мы умели в нашей жизни увидеть Бога, когда мы сидим в собрании, увидеть Бога в обстоятельствах, в будничных днях нашей жизни, увидеть Бога, когда нам трудно и когда нам легко, увидеть Бога, когда ты потерял или когда нашел, друзья, и быть сердечными, благодарными за то, что Он, Бог всемогущий, вошел в нашу жизнь, и всегда держаться Его. Друзья, второй предмет моей проповеди – это показать людям Бога. Показать людям Бога. Друзья, у нас сегодня тема он для нас драгоценность. Вы знаете, когда я был маленький, я помню себя, что вот если у меня появилась какая-то вещь интересная, то я не мог долго держаться, чтобы скрывать, что у меня что-то в кармане лежит ценное, по моему воображению, представлению. И поэтому, в общем-то, я обычно, у меня, как за меня говорили, у него нет секретов. Если у меня что-то интересное, покажу или расскажу, или похвалюсь, или так дальше. Вы знаете, друзья, эту слабость я вижу и сейчас в себе. Но не в смысле рассказать, если со мной кто-то побеседовал. Конечно, хочу, чтобы вы так не думали обо мне. Друзья, но если у меня что-то есть, что-то интересное там я приобрел, или где-то что-то как-то, вы знаете, друзья, я люблю показать. Обсудить вместе и часто помолиться. Друзья, как ребенок, раз, мы сегодня слышали, драгоценность в кармане у ребенка, раз, папе показывает, маме. Как в одном стихотворении мотылька принес, там перышко гусиное и что-то еще. Я уже забыл, что маме показывает, вот что у меня есть. Братья и сестры, он для нас, верующих, драгоценность. Написано, что и это сокровище мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Способность показать Бога. Забегая наперед, скажу, друзья, глиняный сосуд, он непрозрачный. И для того, чтобы показать его, что надо сделать? Друзья, в непрозрачном сосуде мы держим сокровище. Это для нас великая ценность, мы это любим, мы этим очень сильно дорожим. Чтобы показать, что надо сделать. Если сосуд стеклянный, ничего не надо сделать. Вот, пожалуйста, в стеклянном сосуде все видно. Друзья, глиняный сосуд, он должен быть разбит, чтобы показать содержимое. Уметь показать Бога в нашей жизни. Петр и Иоанн шли вместе в храм, в час молитвы 9. И сидит хромой. Хромой чрева матери, ему больше 40 лет уже. Петр и Иоанн, смотревшись с него, сказал: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назаря, встань и ходи». И подал ему руку, человек встал. Он потом вскочил, начал прыгать, скакать, и кричал, и восклицал от радости. И вместе с ними вошел в храм. И собрался народ. Братья и сестры, на кого смотрят люди? Вот Петр, Иоанн, исцеленный, хромой, и люди вокруг. На кого смотрят люди? Люди смотрят на апостолов. Я услышал звук оттуда, что на хромого смотрят люди. Друзья, люди смотрят не на хромого. Они увидели хромого. Да, это было чудо, это было удивительно. Но люди смотрят на Петра и Иоанна. Кто-то смотрит с ужасом, кто-то смотрит с изумлением. Кто-то с восхищением. А Петр с Иоанном сказали: «Мужи, братья, что вы смотрите на нас? Как будто это мы своей силой или благочестием сделали, что он ходит. Это Бог». Петр показал на небо, это Бог. Дал этому человеку веру. А вера, которая от него, даровала ему исцеление. То есть это не мы. То есть это совсем не мы. Нашего здесь нету ничего. Это Бог так сделал. Братья и сестры, как вы думаете, имел ли Петр с Иоанном просто промолчать? На них смотрят люди, смотрят на хромого, смотрят на них. Имел ли право Петр с Иоанном просто промолчать? Думаю, да. Промолчи, Петр и Иоанн. И вы знаете, друзья, люди бы это чудо отнесли бы на Петра с Иоанном. И Бог бы не был прославлен. Вы помните, когда Павел с Варнавой исцелили человека, то люди закричали: «Боги в образе человека сошли к нам». Вот как люди часто смотрят на людей. Братья и сестры, мы должны с вами жить так, чтобы, если на нас смотрят люди, чтобы мы имели дерзновение показать на Бога. Это Бог. Ты что-то сделал, тобой восхищаются. Скажи, что это Бог, это не ты. Потому что, друзья, если бы не Бог, тебя бы здесь не было, а меня бы здесь не было. Мы должны уметь людям показать Бога. Я приведу еще некоторые примеры, друзья, из Библии. Это исцеление Неймана. Прокаженный военачальник царя Сирийского прибыл в Самарию и подъехал к дому Елисея. И вот выходит слуга и говорит: «Пророк сказал, пойди и окунись 7 раз в реке Иордан». Вы знаете, друзья, я, в общем-то, Библию читал с детства. И знаете, что мне в этой истории всегда не нравилось? Что вышел слуга. Мне не нравилось. Вышел слуга. То есть мне бы больше нравилось, если бы вышел Елисей, пророк сильный в деле и слове, поднял руки к небу, призвал имя Всевышнего Бога, возложил руки на Неймана, и на глазах у всех людей Нейман исцелился от болезни. Вот так мне хотелось, так мне хотелось. Но я удивлялся всегда и сегодня, что вышел слуга, Елисей не захотел выйти. И слуга сказал: пойди, окунись 7 раз в реке Иордан. Братья и сестры, хочу задать вопрос. Ну, может, не вслух, сами себе ответьте. Почему так поступил Елисей? Кажется, бестактно. Слугу послал, и все. Не показал даже свое лицо. А Нейман думал. Он даже сказал, что я думал, что Елисей выйдет, призовет имя Бога Небесного и положит на меня руку на больное место и снимет с меня проказу. Так мне хотелось, как хотелось Нейману. Но было не так. Я скажу, братья и сестры, почему. Потому что Елисей жил так, чтобы показать не себя, а Бога. Нейман пошел, окунулся в реке Иордан 7 раз и выздоровел. И потом пришел к Елисею и сказал интересные слова. Теперь Елисей вышел к нему на встречу, а Нейман сказал: вот теперь я узнал, что нет на земле другого Бога, кроме Бога Израилева. Посмотрите, он не сказал: теперь я узнал, что нету пророка на земле, кроме Елисея. Он сказал: нет на земле другого Бога, кроме Бога Израилева. И теперь мне стало понятно, почему Елисей не захотел встретиться с Нейманом, а выслал слугу. Мне стало это понятно. И потом Нейман сказал: и теперь я хочу сказать, что впредь я никогда больше не поклоняться не буду, не буду поклоняться никакому Богу, кроме Бога Израилева. И взял 2 мешка земли, или 2 земли, сколько унесу, 2 лошака, и унес. Я не знаю, зачем он взял землю, братья и сестры. Просто мне, наверное, так хочется, что он приедет домой, рассыпет эту землю, и на этой земле будет молиться Богу. Может, и не так, может, я это придумал просто. Ну, наверное, мне так просто хочется. Друзья, но Нейман сказал: никому теперь больше поклоняться не буду, только живому Богу. Сумел человек язычнику Бога показать. Бога показать. Даниил, издан указ не поклоняться никому, не молиться никому в течение 30 дней. Даниил, когда узнал этот указ, пришел домой, открыл окна, стал на колени и молится. Узнал, что за ним смотрят. Он не скрывался, он молился. И царь Дарий, когда узнал об этом, опечалился. Почему он опечалился? Потому что любил Даниила. Но спасти он его не мог, потому что, согласно закону Медян и Персов, царь, издавший указ, не имел права этот же указ отменить. То есть его власть была ограничена. И поэтому царь, печальный царь, дает указ бросить Даниила в львиный ров. Связывают Данила и бросают в ров. Братья и сестры, вы помните, какие слова прокричал Дарий вслед падающему Данилу? Он сказал: Даниил, Бог, которому ты неизменно служишь. Как дальше, братья и сестры? Вот здесь мне подсказывает: силен спасти тебя. Нет. Он сказал: Бог, которому ты неизменно служишь, Он спасет тебя. Я сегодня совершал молитву над больным человеком. Но над многими совершал. Поэтому я не думаю, что кто-то вычислить сможет. Но я спрашиваю: веришь ты, что Бог исцелит тебя? А больной говорит: я верю, что Бог силен исцелить. Все мы верим, что Бог силен исцелить. Так же, да? Все верим? Все верим. А я верю, что Бог силен исцелить. А меня исцелит или нет? Я не знаю. Ну, в общем-то, и правильно. Братья и сестры, Дарий не закричал: Бог силен исцелить. Бог сказал: простите, спасти. Бог, он закричал: Бог, которому ты неизменно служишь, Он спасет тебя. И на следующее утро он пришел к закрытому колодцу. Ну, в смысле, рву. Видимо, там как колодец был, и крышка, и печать. И закричал: Даниил. То есть царь верит, что Даниил живой. К мертвым не обращаться. Даниил! Кричит царь Дарий. Братья и сестры, Даниил царю Дарию показал Бога, который силен спасать. И языческий царь верит этому Богу. Друзья, посмотрите, этот человек Бога показал. Мне очень понравилась сегодня первая проповедь. Особенно знаете почему? Что она подходит под мою проповедь. Царь Навуходоносор смотрит в печь. И кого видит? Четвертого. На кого он смотрит? На трех или на четвертого он смотрит? Он смотрит на четвертого. Он увидел Бога в печи. Кто ему этого Бога показал? Эти люди, которые сказали царю «Бог». Они не сказали «мы». Они сказали «Бог силен спасти от печи, которую ты для нас приготовил». Они царю сказали «Бог». Но пока не показали. Через несколько минут они Бога показали ему, который был в печи между ними. Братья и сестры, мы еще совсем молодые. Ну, вы. Я обычно в проповеди говорю «мы», но сейчас хочу сказать «вы». Вы еще молодые. Впереди жизнь. Жизнь и труд с Богом. А у кого-то может быть жизнь без Бога. Хотя мое сердечное пожелание – чтобы у всех у нас была бы жизнь с Богом. И не просто с Богом, друзья, но чтобы мы Бога, с которым мы жить будем и живем сегодня, чтобы мы этого Бога могли показать людям. Вот здесь были заданы вопросы, один из вопросов. Я не очень внимательно слушал, как отвечал Вениамин Александрович, но там написано, может ли невозрожденный в церкви быть? Не должен, но бывает. Бывает. Бывает, когда человек неискренно покаялся, а его покрестили, и он в церкви, член церкви без Бога. Так не должно. Это страшная картина, друзья. Член церкви без Бога. Имеется в виду поместной. Во Вселенской церкви членов церкви без Бога нету. Друзья, апостол Павел о себе пишет. «Все, что для меня было преимуществом, ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою, и все почитаю за ссор. И я от всего отказался, чтобы приобрести Христа». Посмотрите, друзья, вот оно сокровище, о котором написано. Он сказал, чтобы приобрести Христа, я от всего отказался. Он много имел, друзья. Но чтобы жить с Богом, чтобы Бога показать людям, он все почел за ссор. И от всего отказался, чтобы людям показать Бога, которого он имеет. Имеешь ли ты его или не имеешь? Вы знаете, друзья, вот здесь вот про Адонай песню пели. И вот пояснение. Но я хочу чуть-чуть добавить. Мне понравилось и пояснение, и песня. Что Адонай – это Господь. Я чуть-чуть уточню, друзья. Адонай – это не просто Господь, это мой Господь. Иначе не переводится. Адонай – это мой Господь. Это не ваш Господь, это мой Господь. Только я могу сказать Адонай, если он мой Господь. Если он и ваш Господь, то ваш Адонай – это ваш, а мой – это мой. Тот, кто имеет Бога, Господом Всевышнего Царя Царей, своим Богом, своим Господом, и живет в послушании Ему, значит, для такого человека он Адонай. Братья и сестры, возможно, для кого-то из нас, членов церкви, не только поместной, но и вселенской, возможно, Христос пока не Адонай. Мое сердечное пожелание. Есть одна притча. Купец ищет хороших жемчужин. Он нашел жемчужину, пошел, все продал и ее купил. Я не хочу толковать эту притчу, друзья, но согласно сегодняшней теме, друзья, для того, чтобы иметь Христа, чем-то надо пожертвовать. Если ты ничем не хочешь пожертвовать, если ты хочешь здесь быть богачом, а в небе Лазарем, то он для тебя Адонаем не будет. Сегодня есть возможность, чтобы Иисус Христос сделался Господом твоим и моим. Для этого необходимо склонить перед Ним колени. Возможно, какие-то согрешения еще тебе препятствуют. Возможно, ты не один раз уже принимал решение покаяться, и у тебя не получалось. Возможно, это общение Бог сделал и ради тебя. Мое сердечное желание, друзья, чтобы вы сегодня, как пишет Павел, от имени Христова мы просим, примиритесь с Богом. У меня сейчас один из сыновей лежит в больнице. Зовут его Виталик. Он на протяжении нескольких сегодня дней уже перенес 3 операции. Ему начали одну операцию, Потом с одной больницы перевели в краевую больницу, потом сделали вторую операцию. Ну, вроде чуть-чуть стало лучше, и буквально в 3 часа ночи, в прошлой ночи, ему сделали третью операцию. Ему стало плохо, и вот определяют еще какую-то болезнь, и везут его уже. Вот. А ему оставили мобильный телефон, и я ему звоню: «Виталик, да, папа», он плачет, ему 14 лет, он плачет, ну плачет, потому что ему больно, ему сейчас будут обезболивать, ему больно, он плачет. Я говорю: «Виталик, у тебя уже третья операция, может быть, тебе покаяться надо, ты во всех грехах покаялся?» Он говорит: еще нет, его везут на операцию. Я говорю: «Виталик, у тебя еще есть время, кайся, тебя на операцию». Он говорит: «Еще нет, папа». Вот. Ну, конечно, я не знаю, друзья, каялся или нет, но, в общем-то, я думаю, что когда везут на операцию, это уже не лучшее время для покаяния. Хотя пока не поздно. В древности такая песня была. Сейчас такие песни примитивные, уже не поют. Странник стоит у двери, тихо стучит: «Отвори». Посох в руке у него, дальняя дорога его. И дальше такие слова: что-то случилось в дому, дверь не открылась ему, слезы блеснули в очах, и перестал он стучать. Одному человеку, который я знал, что давно хотел покаяться, а все вел мирскую жизнь, я спрашиваю: «На что же ты не каешься до сих пор?» А он сказал: «Бог больше не стучит». Друзья, то есть бывают такие ситуации, когда Господь стучал, но в какой-то момент Он перестанет стучать, в сердце черствое. И поэтому это общение возможно сегодня ради тебя. И мое сердечное пожелание, друзья. Те, кто меня знают, знают, что я обычно не уговариваю людей каяться, но всегда предлагаю. Мы сейчас будем молиться. И если у тебя есть тревога в сердце, если тебя сегодня Господь зовет, ты можешь выйти сюда для покаяния. Это не я зову, это Господь. Это Господь. И поэтому я предлагаю, братья и сестры, наше общение, вот заключение общения, поступить так. Мы сейчас будем петь псалом, призывной псалом. В двери закрыты, поздние, порой кто-то стучит. Мы знаем, кто стучит. И поэтому, если во время пения, если уже сейчас тревожится твое сердце, если ты устал от мирской жизни, если ты не хочешь жить, как жил до сих пор, если ты хочешь стать христианином, а, возможно, ты только называешься таковым, и Господь для тебя еще не Адонай, тебе надо сегодня выйти сюда и склонить колено, и сказать: «Господь, больше так жить не хочу. Так дальше жить нельзя. Хочу быть с тобой, хочу, чтобы ты был моим, хочу, чтобы ты для меня был драгоценность». И если совесть томит обличение глаз, и если у тебя сегодня переживания, пожалуйста, выходите сюда для покаяния. Пусть вас Господь благословит. Аминь.